важно, что произойдет, не важно, что преградит мне путь. Знаю, смотришь ты за мной, значит, будет со мной все в порядке.